Глава 18. В Орешек я вернулся в середине дня. Вошел в стаб пешком и под прикрытием дара. Машину спрятал в каких-то кустах в километре от стаба. Потом вошел в поселок с другой стороны. Больше всего на свете я желал, чтобы чертов художник и Люк оказались здесь. Искать самостоятельно этих сектантских кротов никакого желания не было. А будет ли прок от моего заявления в администрацию стаба, я не знаю. Потом ломал голову, как справиться с сектантами, где напасть и что после этого делать с ними. По дороге сюда решил, что стоит по-тихому пристрелить из своего бесшумного автомата обоих под прикрытием дара улья. Провернуть это с расстояния метров 200-300 с какой-нибудь крыши будет легче легкого. Но пока прошелся по Орешку, передумал. Сейчас план звучал так. Пленить и допросить. Где находится их жилье, я знал, и мне не составило труда незаметно пробраться в дом. То, что они на месте, я понял по личному автомобилю сектантов, который стоял под их окнами. А вот рядом с дверью в квартиру я завис. Как ее открыть без шума или заставить сектантов открыть ее мне? Наличие двух замков не давало нормальных шансов на взлом даже с использованием моих способностей. «Буду ждать», – решил я и занял позицию во дворике дома напротив. Только ближе к вечеру из подъезда вышел тот, кто мне был нужен – художник. Погасив секундный порыв немедленно врезать гаду по затылку, я перебрался поближе. Через 15 минут сектант вернулся. В подъезд я зашел вместе с ним, используя отвод взгляда. «Люк, я пришел!» – крикнул художник и отбил быстрый ритм по двери. Через минуту раздались несколько щелчков в замках, звякнула цепочка, и дверь приоткрылась. «Пиво взял?» «Гадство! Ты-то мне совсем не нужен!» От досады я скрипнул зубами, когда оказалось, что дверь открыл не второй сектант, а их возможная жертва – Колобок. «Теперь извини!» Держать скрыт становилось все тяжелее, и поэтому речи не шло ни о какой тонкой тактике. Художника я от души приласкал по затылку, не понявшего ничего Колобка пнул в пах, потом оттолкнул пучившего от боли глаза парня в сторону и бросился в квартиру. Любого другого влетевшего в гостиную ждала бы очередь из галаша, но со мной Люк сплоховал, и точно так же, как до этого Колобок, согнулся от сильного удара в пах. А чего плодить сущности, если для обезвреживания противника такой прием подходит как нельзя лучше? Его автомат я отшвырнул в сторону, завел руки хрипящего и пускающего розовую слюну Люка за спину, накинул заранее приготовленную веревку с петлями на запястье. После этого пулей вылетел в коридор, убедился, что художник и молодой сталкер лежат на месте, скрутил им руки и затащил в комнату, где связал уже качественнее. Каждому из пленников я одной веревкой стянул руки и согнутые к спине ноги, вставил в рот кляп и перевернул на спину. В таком положении и при такой вязке у них за считанные минуты затекут конечности. Больше всего я опасался художника, который был одарен способностью ускоряться в сотни раз на дистанции в несколько шагов. Именно так он и вырубил шокером меня с коброй в машине, после чего благополучно остановил ее, не доведя до аварии, хотя гнал я порядочно и потеря управления могла сказаться катастрофически на всех нас. Люк был слабеньким сенсом, чей дар сектанты только начали раскачивать, и особой опасности не представлял. Разумеется, если мои пленники из детей Стикса ни в чем не соврали, когда я их допрашивал. И я ушел на кухню, вернулся с ведром холодной воды и от души плеснул в морду художнику. «Поговорим?» – спросил я у него, когда он зафыркал и раскашлялся, придя в себя. «А? Ты к...» – возмутился художник и вдруг заткнулся. «Я вижу, узнал». Несколько секунд сектант сверлил меня взглядом, потом торопливо заговорил. «Сервий, прости, бес меня попутал. Понравилось мне барахлишко твое и оружие. Польстился на награду, которую тебе выплатили янычары. А у меня в последнее время дела совсем никак не шли. На мели сидел с кучей долгов». «Чего?» Не понял я в первый момент, что он мне говорит. «Какое на мели? Какое польстился?» «С бандой Хрома связался. Они мне пообещали за твои вещи треть. Честное слово, они бы не убили тебя. К себе хотели взять в работники. На их стабе пожил бы. Дрова порубил, воду таскал на кухню, стирал бы. А потом предложили бы стать одним из них. Им хорошие бойцы нужны. Да я тебе поклясться чем угодно готов, что жив остался бы. Ну, может, побили бы немного. Ты же видел, что я тебя просто оглушил и связал. А мог бы убить, что намного проще. Кобра у них на базе живет. Можешь его выкупить. Я помогу с этим. Увидишь, что живой пацанчик, и тебе ничего не грозило». Я не выдержал и ударил его под ребра носком ботинка. Расчетливо пнул, чтобы нижние плавающие ребра совсем уплыли. Он захрипел и выгнулся в дугу. С губ потекла кровь. «Кобра! Живой? Выкупить? Ах ты, сука!» С каждым словом я бил сектанта, пока он не потерял сознание. Только когда он перестал реагировать на удары, я остановился, успокаивая тяжелое дыхание. Показалось, что в комнате запахло сжёной тряпкой, но значения этому не придал. Запах мог просто почудиться или его затянуло с улицы. Вылив остатки воды на художника и дождавшись, когда он очухается, я присел рядом с ним на корточки и поднес нож к его лицу. «Я тебя сейчас буду резать, как резал твоих дружков, братьев по вере, как вы резали кобру и тех двух женщин на крестах. Да-да, я видел то место, видел вашу табличку, знаю, откуда ты художник». Или выродок Стикса. Как тебе обращаться, скажи мне. От злости некоторые слова я выговаривал невнятно, проглатывал окончание, когда спазмы сдавливали горло. В этот момент я был готов содрать с него шкуру, и все потому, что вспомнил картину истерзанных людей. Кубру, с которым за несколько часов до этого разговаривал, да и просто сказалось напряжение последних суток. Его бы снять длительным сном и крепкой выпивкой, да некогда. Наверное, именно так и сходят с ума на войне или после картин жестокости, когда нет возможности снять стресс хоть чем-то – сексом, лекарствами, алкоголем, общением с психиатром, наконец, да хотя бы баней, лишь бы тело испытало шок, который перекрыл бы шок сознания. Отвлекло меня от желания пустить кровь сектанту мычание колобка. Кажется, он начал привлекать к себе внимание сразу, как только я упомянул про детей Стикса. До этого момента он и Люк лежали тихо, словно мертвые. «Тебе чего?» – грубо обратился я к сталкеру, которого несколько дней назад спас. «Твое счастье, что про тебя не рассказали ничего плохого и даже сообщили, что ты вроде бычка на заклане, которого возили с собой вот эти гады». «Потом поговорим», – отмахнулся я от него. «После них. Видел бы ты то, что я...» «Да что ты размычался, блин! Или мне тебя оглу...» Запах дыма резко усилился, словно источник его был совсем рядом. Может быть, прямо в этой комнате. «Что за хрень тут горит?» Ответил мне Люк, Без слов. Сектант вскочил с пола и, сбрасывая тлеющие обрывки веревки, налетел на меня, сбил с ног и отвесил оплеуху, от которой мое лицо вспыхнуло так, будто его кто-то погладил горячим утюгом. От моего ответного удара сектант отлетел к стене, где приложился к ней головой с таким стуком, что я подумал: готов. Да только куда там? И я не успел проморгаться от слез, которые градом текли от боли, как люк вновь повернулся в мою сторону, выбросил вперед правую руку, и из нее вырвалась струя пламени не меньше метра в длину. Увернулся я каким-то чудом, и вместо меня огонь прошелся по столу, стулу с мягкой обивкой, задел колобка. Я отпрыгнул спиной назад, за что-то запнулся и повалился на пол, больно ударившись левым боком о еще один стул, отбил локоть и чуть не попал под огонь, когда люк шагнул ко мне. Полыхнули занавески на окнах, что-то на окне вспыхнуло голубоватым пламенем с легким хлопком, а потом я наконец-то достал пистолет и несколько раз выстрелил в грудь сектанту. После второй пули огонь с его руки исчез. После третьей он пошатнулся и ухватился за край тлеющего стола. Только четвертая заставила его рухнуть на спину. И это пули из моего Ремингтона, который 44-го калибра. Здоров же он был, сволочь. Одежда на колобке горела. Парень пытался перекатиться и придавить пламя, но не мог из-за пут. Чуть лучше дело обстояло с художником, у которого ткань только тлела и язычков пламени еще не было видно. Зато огня хватало в комнате. Весело трещал, распространяя удушливый запах краски и лака, стул, горели какие-то бумажки на полу, тлела столешница. Пламя с занавесок перебралось на потолок, оклеенный пенопластовыми панелями. Первым делом я погасил огонь на колобке, после этого перевернул парня на бок, ухватился обеими руками за его одежду и волоком вытащил в прихожую. Потом повторил такую же операцию с художником. Последним в коридоре оказался мертвый люк. Я решил, что будет неправильно оставлять его в огне. К тому же на телах сектантов могут иметься какие-нибудь знаки, татуировки, тавро, ритуальные шрамы, которые подтвердят мои слова. Вряд ли местным понравится, что какие-то фанатики вешают их сограждан на кресты и пытают. Кто-то что-то должен был слышать или видеть. Вот такие видящие и помогут мне оправдаться. А то хреново все вышло с этим допросом. Вон как огонь гудит в комнате. С такими спецэффектами мне не обойтись без опасных допросов местными законниками. Несколько секунд я стоял перед дверью и не решался открыть ее. А когда все же нашел в себе силы взяться за замок, с той стороны кто-то сильно заколотил, не жалея рук и ног. «Эй, вы там, мать вашу, у вас пожар! Перепились, суки! Ломайте нахрен дверь!» «Не надо ломать!» – крикнул я в ответ. «Я уже открываю!» На площадке стояли четверо мужиков. У одного в руке был узкий топорик на длинной ручке с приваренным к обуху граненым штырем. Все малость обалдели, когда я на их глазах стал вытаскивать связанных. Помогать никто не помог, но и мешать не стали. «Это что за Петрушка, парень? Кто эти люди?» – спросил тот, что держал в руке топор. Сейчас уже все пришли в себя и стали нехорошо посматривать на меня. «Ну да, я тут чужак без роду и племени, незнакомец для всех, а сталкеров знали, пусть не все, но многие. Работорговцы, вот кто. Новичков вывозили из Орешка и продавали бандитам и все, кто где их пытали», – пояснил я. «Не веришь? Пошли к ментату с ними, пусть допросит». «А ты?» – прищурился один из четверки, уже достав откуда-то пистолет, На виду кобуры не было, наверное, под рубашкой сзади прятал. И я отвечу, вот он, и я пнул застонавшего художника, только-только пришедшего в себя, пообещал довести меня до большого стаба, где оружейник хороший имеется, а сам оглушил шокером, связал и чуть не привязал на крест лично. Мне просто чудом повезло, что удрал. «Да помолчи ты!» – прикрикнул я на завозившегося Колобка. «А он тоже из тех, кто людей на кресты вешает?» – спросил топорщик. «Он? Не знаю», – пожал я плечами. «Художник Илюк точно, а про него не в курсе, но на всякий случай пусть побудет связанным». Тут снизу зазвучали тяжелые шаги, и через несколько секунд на площадку вылетели двое крепких молодых мужчин с бухтой обычного садового шланга. «Что стоите? Открыли дверь! Там уже из окна факелом пышет! Эй, а это что? За что вы их так?» Быстро проговорил один из прибывших. «Буянили?» «Нет, чек, тут дело хуже», – покачал головой топорщик. «Вот этот парень говорит, что они килдинги». «Твою! Кто?» – ахнул второй, который держал пистолет. Потом направил оружие на меня, но миг спустя перевел ствол на художника. «Да их же тварей!» «Утихни, клопяра, тут еще разбираться нужно». Топорщик осадил товарища, потом посмотрел на меня. «С нами пойдешь, парень, за оружие не хватайся, а то можем не так понять и кучу дырок насверлим». «Пусть его сдаст вообще», – предложил Клоп и опять навел на меня пистолет. «Оружие не сдам, за последние 2 дня меня уже обезоруживали, и я чудом уцелел. Хочешь отобрать? Рискни. Только обещаю, что сдохнешь ты раньше меня, клопяра», – сообщил я этому задире. «Чё? Да ты знаешь! Умолкни, Клоп, задрал уже!» Вновь осадил его топорщик, потом обратился ко всем. «Тащим художника и Колобка вниз. С этим что, готов?» Он коснулся кончиком ботинка мертвого люка. «Готов. Это он и устроил пожар. Пироманом оказался, а я не знал». «Да тут никто не знал о нем такого», – хмыкнул топорщик. «Неплохой получается пироман, раз такое сумел устроить». «Вы разбирайтесь тут поскорее, а то нам воду нужно в хату провести, пока весь дом не полыхнул», – вмешался в разговор один из новоприбывших со шлангом. «Только если это килдинги, то их нужно в администрацию тащить. За самосуд можно люлей грести неслабо. Помните, как того Мура из засланца в группе Кожуха на части порезали, а потом приехали менты из Парадиза и всех раком нагнули?» «Поучи еще тут», – цыкнул на него топорщик. «Иди делом занимайся, вон дверь давно открыта». Вместе со всеми вытащил 2 связанных сталкеров на улицу, предупредил, что художник Клокстопер, и для безопасности будет лучше всегда его держать полностью связанным. Старательно обходили шланги, которые прятались в кустах за домом. Наверное, там скважина или колодец, откуда насосом качают воду. Потом кто-то подогнал буханку, в которой вместо сидений вдоль бортов имелись откидные деревянные лавочки, загрузили в нее на пол пленников и покатили в сторону здания администрации Орешка. Там нас сразу разделили. Я на верхние этажи ушел в сопровождении 2 суровых мужиков. Пленных унесли в подвал. Как я понял, там имелась тюрьма или нечто вроде нее. Местная власть на рабочем месте отсутствовала, и пришлось ждать больше получаса, пока появится здешний шериф. Мимо меня, распространяя свежий аромат алкоголя, прошел мужчина около 40 лет в серых джинсах, коричневой рубашке с короткими рукавами и жилетке в сеточку, кивнул приветливо моим конвоирам, быстро глянул на меня и завозился с дверью комнаты, возле которой наша троица и била баклуши. «Черт, сраный замок! Понаделать же барахло!» – бурчал он под нос, пока не открыл дверь. после чего махнул рукой в нашу сторону. «Заходите и рассаживайтесь». Кабинет был странным, вызывал полный раздрай в сознании. Обшарпанные стены, потрескавшийся линолеум, имитирующий паркет, облупившаяся побелка на потолке соседствовали с роскошным кожаным диваном, большим столом из натурального дерева с тремя стульями из набора с ним, а еще с кожаным креслом с функцией вибромассажа и огромным моноблоком на стене. «Ну, рассаживайтесь и начинайте рассказ», – предложил хозяин кабинета. «Как зовут парень?» «Сервий», – ответил я, глядя то ли на конвоиров, то ли сопровождающих, которые рассаживались на диване, оставив мне три не самых удобных стула, только выглядевших красиво. «Ты с янычарами недавно в рейд ходил», – уточнил он. «Ходил. Я плацкарт. Здесь за шерифа, участкового и иногда за судью. Мне сообщили, что ты обвиняешь команду художников в том, что они килгинги. Поверь, это очень серьезные слова. Не докажешь и сам окажешься на их месте». «Не знаю про килгингов. Сами они назвались детьми Стикса. И даже если не докажу их принадлежность к секте, то есть факт нападения художника на меня и еще одного парня-новичка. Его звали Коброй, хотя это имя он взял себе сам и попал в улей совсем недавно. Он хотел выглядеть старожилом и прибавил себе пару месяцев срока. Дети Стикса и килдинги – это те же яйца, только в профиль. Килдингами их называем мы, простые рейдеры, а дети Стикса – это само название сектантов». Просветил меня плацкарт и нервно забарабанил пальцами по столешнице. «Говори, Сервий, что было, где, как?» И я рассказал почти все, утаив некоторые факты о своих способностях, о мертвых кластерах и оазисе в черноте. Про пытки сказал обтекаемо, без подробностей, мол, расколол пленного сектанта, потом убил при попытке к бегству. «Интересные ты вещи поведал, блин!» – скривился плацкарт, когда я замолчал. «Вот млядство! Надо было ему гнездиться в орешке на мою седую голову!» «Да еще неизвестно, не свистит ли этот чувак!» – подал голос один из конвоиров. «Я художника Илюка с Колобком давно знаю. Несколько раз с ними выезжали в города за хабаром, мутантов отстреливали и ни разу не заметил гнили». «А может, ты вместе с ними работал, а? Новичков поставлял сектантам, спараны за это получал». Процедил я сквозь зубы и одновременно со словами взялся за рукоятку пистолета в набедренной кобуре. «Чего? Да я тебя сейчас урою!» Тут же окрысился тот. «Сидеть!» – рявкнул плацкарт и от души хлопнул ладонью по столу. «Замерли оба!» «Да он! Тихо!» Конвоир замолчал, принявшись сверлить меня злобным взглядом. «Прямо сейчас проверить твои слова мы не можем, Сервий. Ментата или знахаря в орешке нет. Придется катить тебе вместе с пленниками в парадиз. Я не против, тем более, что находиться больше необходимого на вашем стабе мне самому не хочется», – пожал я плечами. «С нормальными людьми тут большая напряженка, либо килдинги, либо еще какая мразь». И посмотрел на своего сопровождающего, который от моего взгляда пошел белыми пятнами бешенства. «Арматы, таракан, выйдите в коридор», – сказал шериф, прежде чем мой недоброжелатель сказал или сделал что-нибудь. «Но у него оружие, плацкарт, одного опасно оставлять, пусть его отдаст. И вообще, его в камеру сразу после допроса стоит посадить». «Ты мне будешь указывать, что делать?» «Нет», – пожал тут плечами, – «это твое решение. Я напомнил, что этот хрен с бугра может свинтить по темноте, а на нем труп висит. Что скажут люди, если у нас начнут убивать направо и налево?» «Я разберусь», – процедил шериф и махнул ладонью в сторону двери. «И я не уверен, что без оружия он станет менее опасен. Если верить его рассказу, то он ушел связанным и безоружным от полудесятка сектантов, потом их же всех перебил». Когда мы с шерифом остались одни, он спросил: «Какой у тебя дар? Не хочешь рассказать?» «А то никто не знает. Стреляю хорошо, очень метко и быстро. И благодаря этому сумел удрать в наручниках прямо из-под глаз килдингов?» Не поверил он мне. «Повезло. Художник остался со мной коброй один, потом отвлекся на своих друзей, которые из кустов стали выбираться. Ну, я и свинтил. Несколько секунд мне хватило, чтобы спрятаться в зеленке. Пока они искали меня в другом месте, я скинул наручники и достал револьвер, про который этот урод забыл, и пристрелил ихнего сенса, который почти нащупал меня». «И они тебя не нашли?» «Не поймали. Начали стрелять в ответ по тому месту, откуда я стрелял. Я выстрелил в ответ с помощью своего дара. В итоге они просто не стали рисковать и убрались с одним коброй, а я пошел по их следам. Я же все рассказал, плацкарт. Зачем два раза переспрашивать?» «Да это так, привычка», – покрутил он ладонью в воздухе. «Ловить на противоречиях. Ладно, сегодня отдыхай, а завтра тебя и художника с Колобком отправят в Парадис с утра, а то сегодня уже не успеем. Отдыхай здесь, чтобы кривотолков не вызывать в народе». «Мне бы помыться, одежду сменить», – попросил было я. «Денёк потерпишь, лучше быть грязным, чем мертвым, а то как бы кто из друзей художника и Люка не решил с тобой поквитаться тишком. У них тут каждый второй знакомый, каждый пятый собутыльник». «Хм, ну ладно. И еще кое-что», – задумчиво произнес шериф. «Оружие не отдам», – догадался я и наотрез отказался разоружаться. «Можете рискнуть и попытаться отобрать. В Парадизе все равно тебя разоружат. До него еще добраться надо. Никому из вашего стаба я не доверяю. И ты сам же сказал, что у художника и его команды тут друзья-товарищи могут быть. А я меньше всего желаю столкнуться с ними, будучи безоружным. Эти дружки и товарищи до поры до времени, как только ментат подтвердит твои слова, так сразу все от них открестятся». «То есть ты уже мне веришь?» – удивился я. «С чего бы?» «Интуиция, да и...» «В общем, подозревал я что-то такое, только грешил на муров. Думал, что это они похищают людей для продажи внешникам. В голову не могло прийти, что такая зараза у нас засела. А про команду художника подумал бы в самую последнюю очередь. М-да». Остаток дня и ночь я провел в одном из местных кабинетов на хорошем большом диване. За такое мне бы пришлось в прошлой жизни выложить 4 зарплаты, не меньше. А здесь подобное барахло не считается ничем особенным. Сталкеры таскают фурами. На моей бывшей работе такую мебель работодатель никогда не брал, предпочитая возить ширпотреб, под который подходила присказка «дешево и сердито». Да и мне с напарником было спокойнее, ведь случись авария, и за год не расплатишься. Да уж, как звучит-то «в прошлой жизни». Словно я уже умер и реинкарнировал, попал сразу во взрослое тело и со старой памятью. После ужина я лег на диван, положил на живот пистолет, руки завел за голову и очень долго лежал, всматриваясь в потолок и вспоминая яркие моменты из жизни на земле. Получалось, что там я вел серую и скучную жизнь. Адреналин больше на тренировках да сборах, страйкбол, пейнтбол выжигал, а здесь он сам выплескивается в кровь каждую минуту. За месяц, мягко говоря, истратил этого гормона больше, чем за всю предыдущую жизнь до попадания в улей. Внезапно раздался громкий стук в дверь. Следом грубый мужской голос посоветовал поторопиться и отпереть замок. «Кто там?» – спросил я, не спеша выполнять указания, и, схватив пистолет, кувыркнулся на пол. «Дед Пикто, ехать пора! Или ты думал, что станут дожидаться, пока твоя светлость до обеда выдрыхнется? Открывай давай, пока не снес дверь! Платить за нее сам будешь!» – прокричал неизвестный и сопроводил свои слова сильным ударом по дверному полотну. «Какой ехать? Так поздно? Мне плацкарт обещал завтра машину». «Так уже завтра, блин! Ты там не спеком обкололся?» Я отпустил левой рукой рукоять пистолета, потряс кистью, чтобы рукав сполз с часов, и посмотрел на циферблат. «Коли будет хреново и заблюешь машину, парни тобой весь кузов вытрут, ясно?» Сообщил мне бородатый мужичок, обладатель щуплого телосложения и мощного голоса, как только я распахнул перед ним дверь. «Я не кололся, просто уснул и не заметил, как время прошло», — сказал я ему. «Через сколько отправка?» «Полчаса у тебя есть», — хмуро произнес будильник, осмотрел меня с головы до ног, хмыкнул каким-то своим мыслям и повернулся ко мне спиной. Когда бородач ушел, я вернулся к дивану, сел и спрятал лицо в ладони. Так просидел несколько минут, потом оделся в сбрую, взял свой рюкзак и чехол с винтовкой и вышел на улицу, где навестил кабинет с удобствами и умылся холодной водой из-под древнего алюминиевого умывальника. До загрузки в машину успел наскоро перехватить легкий завтрак и набрать в дорогу пирожков с мясной начинкой. Для доставки в Парадис, меня и двух килдингов, Орешек приготовил три машины. Шишигу с остальным кунгом, обваренным дополнительной броней с шипами и нитями ягозы, пикап на базе головастика с утесом на вертлюге и старенькую буханку, которую неведомые кулибины превратили в эрзац-броневик, поставив в центре кузова низкую башенку со спаркой ПКТ. Более крупное, наверное, не сумели пристроить без опасения, что отдача не разнесет и башню, и УАЗ. Или переклинит механизм поворота и наведения, что превратит машину в самодвижущуюся гору металла. Четвертым был мой рыжик. Я наотрез отказался сесть в 66-й. Через 10 минут споровой трехэтажного мата старший отряда некий хвост плюнул себе под ноги и махнул рукой. «Черт с тобой, езжай на своем рыдване, только я с тобой человечка посажу, который присмотрит». Отказываться и продолжать спор у меня уже не было сил, и я только кивнул, после чего развернулся к нему спиной и пошел к своей машине. «Третьим катишь, ясно?» – крикнул он мне. «За шишигой!» Порядка в Орешке было мало, поэтому выехали мы не через полчаса, как грозил тот мелкий бородатый хрен, а спустя час с лишним, пока дождались всех сопровождающих членов команды и приняли попутные грузы в Парадис. Моим сопровождающим оказался румяный молодой мужчина, на несколько лет старше меня, одетый в не новый охотничий камуфляж с рисунком камышей и тростника на мягкой материи. Из оружия имел АКМ с деревянным прикладом, наган и, разумеется, обязательный клюв. Подошел он к моей машине за пару минут до того, как прозвучала команда выезжать. «Я Пузырь, привет!» Широко улыбаясь, он протянул мне ладонь. «Сервий», – ответил я на рукопожатие, – «забирайся на переднее сиденье». После трюка художника у меня уже не было надежды, что успею среагировать на точно такое же нападение, но иметь незнакомого человека, дышащего в затылок, было бы еще неприятнее. Тронулись. Сначала наша колонна катила по знакомой дороге. Именно с нее меня недавно обманом уговаривал свернуть художник. Через 3 часа покинули ее и, проехав пару километров по пыльной разбитой грунтовке, оказались на магистрали с 4 полосами на каждом направлении движения. И здесь мы впервые после того, как выехали из Орешка, столкнулись с тварями. «Всем внимание! Слева на мосту сидит лотерейщик!» – прохрипела рация в кармане пузыря. Чуть позже приглушенно пророкотала пулеметная очередь. «Чисто!» Пикап действовал перед Шишигой, выполняя роль дозора. Головастик то ускорялся, уносясь далеко вдаль, то замирал на месте, поджидая отряд. Вот и сейчас он заметил мутанта метрах в 400 от головы колонны. Рисковые все же тут парни катаются. Защиты нет никакой, вся надежда на скорость и меткий глаз пулеметчика. «Так, Пузырь, ты рулить умеешь?» – спросил я соседа. «Ну, более-менее», – ответил он. «А что?» «За руль садись, а я буду по сторонам посматривать. Если понадобится тварь пристрелить, то пригожусь». «Не-е-е», – замотал он головой. «Я и сам неплохо стреляю». «Неплохо?» – перебил я его. «Ты слышал про меня, Пузырь? Недавно я с янычарами конвой внешников расстрелял и так метко укладывал этих уродов, что янычар мне большое спасибо сказал и к себе в отряд снайпером звал потом. Ты уверен, что стреляешь лучше меня, а? Дар у меня такой, меткая стрельба». «Блин, ладно, только мне предупредить нужно всех, а то паника начнется». После этих слов он нажал тангенту на рации, не доставая ее из нагрудного кармашка, и произнес: «Это Пузырь, мы сейчас на 30 минут остановимся для смены мест. Я за руль, Сервий за стрелка». «Рехнулись, что ли? Никакой остановки!» – прокричал кто-то грозным голосом в радиостанции. «Что ты делаешь?» – вскрикнул мой сопровождающий, когда я остановил УАЗ. «Торможу, сам не видишь. Давай, садись за баранку и погнали, только аккуратнее с моим рыжиком». Радиостанция после нашей остановки не смолкала 2 минуты. Брань и угрозы сыпались на мою голову и голову побледневшего Пузыря, пока я не выхватил рацию у него из кармашка и не высказался, поймав паузу. «Это Сервий, хватит эфир засирать, а то из-за тебя дозор не слышно». В рации что-то хрюкнуло, и наступила тишина. «Нормально ты его приласкал», – покачал головой Пузырь. «Только зря ты так, он тебе это припомнит». «Кто?» «Да старший наш, помощник главы Орешка. Петом все зовут, хотя с самого начала его Петухом окрестили, а потом срезался последний слог. Он сам и срезал, подмазал кого нужно. Борзый он очень, задиристый не по делу, потому и петух, хотя поначалу в это слово и другой смысл вкладывали. Попроще можно сказать, говёный. Плевал я на него, мне бы разобраться с этими килдингами и отдохнуть нормально, а то который день то бегу, то стреляю, то еду, то убегаю, — вздохнул я, — из-за этого на всех и срываюсь». Тфу, быстро поплевал в левую дверь Пузырь. Потом серьезным тоном произнес: «Не вспоминай сектантов вне стаба, плохая примета». В тишине мы катили 20 минут, пока впереди вновь не затарахтел утес, а в рации не раздались злые голоса дозорных. Через минуту к создаваемому ими шуму присоединился пулемет с 66-го. Затем в рации затрещали сразу несколько операторов. «Тут кусач! 2! Мля, лотерейщики толпой валят на нас! И прыгуны! Сука! На!» Перебил весь шум и гам голос разведчика из пикапа. «Это орда! Орда, мать вашу! Всем назад!» Пузырь от неожиданности нажал на педаль тормоза, заставляя машину пойти юзом и развернуться боком. «Ты сдурел!» — заорал я на него. «Дебил, что творишь? Кто тебя учил водить машину?» Разумеется, УАЗик после такой выходки заглох и перестал заводиться. Пузырь бессмысленно щелкал ключом. «Стой, хватит! Да стой же!» Я от души приложился ладонью по его руке, которая давила на ключ. «Сломай же!» «Пузырь, что там у вас? Почему встали? Мы разворачиваемся и уходим на грунтовку вправо в 5 километрах от этого места. Мы ее проезжали несколько минут назад». В рации прозвучал голос Пета. «Машина заглохла, не заводится!» Чуть ли не плача, ответил мой напарник. «Выходите, вас подберут!» «А вот сейчас!» – оскалился я. «Прикрой меня!» «Что? Что ты задумал? Пошли, пересядем к парням!» «Да иди ты к этим парням!» С трудом сдержался я и выскочил наружу. На этой старой модели капот открывался с помощью 2 кнопок на морде. Откинув его на лобовое стекло, я первым делом посмотрел на аккумулятор. «Так и знал!» – прошипел я. «Вот урод!» Последнее слово было адресовано пузырю, из-за которого батарея соскочила со своего места и сорвала клемник. Хорошо, что массу. Замкни тут плюс, и пришлось бы в самом деле перебираться в чужую машину, бросая своего рыжика. «Ты чего возишься?» – крикнул водитель Шишиги, притормозив рядом. «Запрыгивай в кунг, пока мутанты за жопу не ухватили!» «Клемма соскочила. За 30 минут все исправлю», – ответил я и вернул на место тяжелый аккумулятор, нештатный и потому с трудом уместившийся на заводском месте. Из-за размера и штатное крепление пришлось снимать, прихватив батарею трусиком. Да только не помогло. «Но кулибины, нашаманили мне тут. Когда вернусь в Орешек, непременно всем там рога обломаю». УАЗик завелся с полуоборота, стоило крутануть ключом в замке зажигания. В колонну я вошел последним и с огромным отставанием. Когда машины уже скатились на грунтовку, которая шла сразу за большой заправкой, я только к ней подъезжал. И провозился-то всего 2 минуты с машиной, но пока разгонялся, УАЗ далеко не гоночный болид Формулы-1, колонна успела умчать далеко. И даже про меня совсем забыли. Даром, что я чужак, а мой напарник уже успел давным-давно смазать салом пятки. А еще этот урод рацию унес, а моя спрятана в мешке, в который мне не забраться на ходу никак. «Урод!» – вслух наградил я своего недавнего товарища заслуженным эпитетом. Меня все же не бросили. Примерно через 3 километра от трассы я увидел на дороге Шишигу. «Ну ты псих!» – проворчал водитель, который недавно предлагал забираться в кунг. «А если бы мутанты тебя схарчили?» «Как видишь, сам я жив, но спасибо за заботу. Что стоишь?» «Тебя жду, чего же еще? Забирай своего напарника и покатили!» «Пузыря? Пошел он в жопу!» – почти тактично отказался я. «Лучше скажи, куда мы сейчас?» 7 километров до шоссейки, потом по ней еще 15, и опять выскочим на трассу, а там крюк КМФ-40 и считай на месте. 1.5 часа управимся. Главное, чтобы Орда не свернула или не остановилась. Поехали!» Он сказал «поехали», он взмахнул рукой, негромко произнес я. «Поехали, космонавт!» «Это откуда? Про кого?» – заинтересовался собеседник. «Гагарин! Ты чего, первого советского космонавта забыл?» «Первого?» – хмыкнул он. «У нас Швыдко был первым, кто полетел в космос. За ним какая-то тетка, а только потом американцы. И на Луне мы их опередили. Правда, те такую бучу подняли, мол, все это постановка, невозможно так быстро все». «Эй, да погнали уже!» – прервал водителя чей-то злой голос из кабины. «Наболтайтесь, когда в Парадис прикатим. Наши уже 5 километров, наверное, отмахали».